Тюрьма. Поздняя ночь. По длинному тюремному коридору, жутко гулкому, полутемному, освещенному под слеповатым светом керосиновых ламп, Блюхер шел в сопровождении двух работников госполитохраны. Возле камеры, где содержатся арестованные генералы и офицеры, Блюхер остановился. Обитая толстым железом дверь, с маленьким глазком тяжело визжала, когда ее распахивал охранник. Блюхер вошел в камеру. Арестованные лежали на скрипучих нарах, укрывшись шинелями. «Принесите лампу», — попросил Блюхер охранника. Генералы поднялись с нар. Кто-то тяжело вздохнул. В камеру принесли три лампы. Стало светлее. Благообразные лица, седые усы, бородки клинышком, пенсне, порода в осанке. Все это увидел Блюхер, и вдруг, неожиданно для самого себя, добро и очень грустно улыбнулся. «Перепугались?» — спросил он. «Ничего, сейчас будем разбираться». В коридоре слышны шаги и крики. В камеру втолкнули князя Мордвинова. Его держали два жилистых надзирателя. Лицо у князя белое, плоское, перекошенное тиком. «Кто знает этого человека?» — спросил Блюхер. «Я», — ответил седоусый старик. «Ваша фамилия?» «Гржемальский». «Кто этот ваш знакомый?» «Князь Мордвинов, поручик. Когда он последний раз виделся с вами?» «Он служил в моей дивизии во время войны против германцев. Честно и храбро служил». «Я спрашиваю, когда он видел вас здесь, в Чите?» «Во время совместной работы по организации контрреволюционного путча». «Я отказываюсь отвечать на провокационные вопросы». «Мордвинов», — попросил Блюхер. «Скажите, когда вы в последний раз виделись в Чите с руководителем белого заговора Гржемальским?» «Вы не хотите отвечать?» «Вы не будете отвечать». «Хорошо». «Гражданин следователь, покажите генералу Гржемальскому показания Мордвинова». «Бесполезно. У меня изъяли очки», — сказал Гржемальский. «А мы вам прочтем». «Генерал Гржемальский», — начал читать Блюхер страничку из показаний Мордвинова, «закончив организацию заговора, назначил день выступления, сигналом которому должно быть убийство министра Блюхера, подготовленное Табаковым и полковником Бахновым». Генералы Табаков и Гржемальский усмехнулись, а полковник Бахнов тяжело опустился на табурет. «Это вы писали, Мордвинов?» «Снова молчите». «Ладно. Не отвечайте мне, ответьте вашим друзьям». Молчание. Так тихо стало, что слышно было, как соломенная труха шелушилась в тонких матрацах. «Хорошо», — сказал Блюхер. «Мы сейчас уйдем из камеры. Но я прошу генерала Гржемальского или любого другого, выборного из вашей среды, выяснить у Мордвинова, он ли давал эти показания». Блюхер и его спутники вышли из камеры. Они молча прохаживались по длинному полутемному коридору. «Бросили бы вы курева, право слово!» — раздраженно сказал Василий Константинович госполитхрановцу, который беспрерывно пыхал трубочкой. «Себя же травите и людям дышать не даете». «Так ведь греет и от голодухи обратно спасает». «Сволочь какая, а!» — удивленно, словно разговаривая с самим собой, сказал Блюхер и завертел головой из стороны в сторону, будто ему воротничок жал. «Это вы про кого?» «А про князя?» «А табак нисколько не греет. Это вы напрасно. Пошли. Время». Гулко загрохотали быстрые шаги. По коридору бежал адъютант Блюхера. Запыхавшись, он нагнулся к Блюхеру и тихо сказал. «От Постышева шифровка. в партизанских частях восстания. Блюхер на мгновение замер, потом резко ногой толкнул дверь камеры, спросил с порога: «Ну?» «Мы верим князю», — ответил Горжемальский. «Он честный офицер. Вся эта история с заговором — грязный фокус ЧК». «Ясно. Мордвинов, вот листок бумаги и ручка. Извольте написать на имя военного министра, что вас оклеветали в госполитохране и вынудили дать ложные показания против кадровых военных. И подпишитесь. Виновные будут наказаны по закону военного времени». Мордвинов размашисто написал на листке бумаги несколько строчек и подписался под ними. Блюхер взял листок, подул на него и сказал, тихо и свирепо: «Ах ты, сволочь! Хитер, хитера, дурак! Завтра же этого князя к стенке! Нечего с ним чикаться с негодяем! У кого из вас есть очки?» — спросил он генералов. Никто не отвечал. «Я спрашиваю!» — кричит Блюхер. «У кого из вас есть очки? Если у вас нет зрячих, тогда черт с вами со всеми. Некогда мне с вами разводить канитель». «Вот показания Мордвинова, которые он против всех вас писал здесь, в тюрьме. Вот его донесение во Владивосток Гиацинтову. А вот что он сейчас написал. Зрячие увидят. Все написано одной рукой. Извольте убедиться перед тем, как я вас всех отпущу по домам». «А-а-а!» — взвыл Мордвинов, бросившись к генералам. Они били меня, господа! Они вынудили меня написать это! Они втыкали мне иглы под ногти, они мучили меня!» «Когда вас арестовали?» — тихо спросил Блюхер. 3 дня назад. Руки на табурет?» «Что?» «Руки на табурет. Где следы?» «А-а-а!» — закричал князь и отбежал в угол камеры в темноту. «Разденьте его. Если увижу хоть один след от побоев, следователя пристрелю здесь же, на глазах у всех, как злейшего врага революции». Мордвинов плакал, кричал, вырывался. Его раздели. На белом его гладком и ухоженном теле не было ни единой царапины. «Ну?» — побелев от ярости, спросил Блюхер генералов. «У меня фронт, а я тут вами занимаюсь. А вы не можете мне слова сказать, да или нет. Боитесь обидеть вашего друга, генерала Молчанова. А он вас хотел всех скопом, с помощью Мордвинова, нашими пулями сделать национальными мучениками. Не вышло, слава богу. Не будет из вас национальных мучеников. Из вас получатся настоящие национальные обыватели. Хрен с вами, плесневейте. Отпустите их всех по домам. Или выдайте иностранные паспорта. Пусть уматываются в Японию или в Китай к черту». Мордвинов выл на полу, кусал ногти, вопил и хватал за сапоги уходящих из камеры генералов. У тюремных ворот Блюхера догнала группа генералов. «Министр», — обратился к нему Горжемальский, — «когда мы будем вам нужны?» «То есть как это когда?» «Сегодня», — ответил Блюхер, не оглядываясь, и быстро пошел по ночной улице в министерство. Следом за ним по-военному быстро шли генералы. Они шли с пледами и подушечками-думками прямо из тюрьмы в штабы Народной революционной армии. Партизанский штаб. Над особняком, стоящим на окраине городка, вывешен красно-черный флаг, на котором белой масляной краской выведено: «Да здравствует советская власть без коммунистов!» Здесь помещается штаб восставших партизан. У высокого крыльца щерятся фиолетовые рыла пушек. Сюда то и дело заходят люди, перепоясанные пулеметными лентами. У коновизи хрипят взмыленные кони с красными глазами. Часовые с короткоствольными американскими карабинами замерли у тяжелых дверей. Все в них недвижно, разве только семечки лущат. Но они это делают прямо-таки артистически, работают только губы, стремительно и точно.